небо. Над головами и с нами остались все те, кто узнали всю суть. И нам не заснуть, не засунуть поглубже, мы просто устали. Мы плавали там, где размытые кости не могут найти свой путь. И от злости пытается здесь затонуть, образует свой собственный жизненный путь. И кто-то старался весь мир образумить, и кто-то кричал: я тот самый безумец. Но многие видели нити, но многие слышали шепот суфлера. Никто не пытался поджечь эту сцену, где каждой душе те назначили цену. Бетонные стены вокруг построены, чтобы вдруг тот, кто родился на свет, разрушить всемирный запрет. Никак не посмел бы покинуть здешний могильник и вскоре погибнуть, остаться. Здесь души слепых всем советуют сдаться без боя, без крови, страданий и боли. Они посчитали изгоями тех, кто хотел бы разрушить тот дом для утех, кто хотел уничтожить прекрасное сразу, взорвав декорации. Пазлы путем детонации мыслей и фраз, декларация пыли и грязи, трансформация траура в праздник. И каждый из нас тут невольно принимает участие в этой общественной оргии. Нам не нужны тут герои, мы туго обвяжем цепями их кости и живо натянем намордники, понял? Беги пока можешь из этого стада, минуя преграды системного мусора, густо поросшего тут сплошь и рядом. И будет наградой тебе, что ты целым смог выбраться с этого ада. Здесь каждого верного гада знают лицо, замаскированной маской, подогнанной запад лицо. Сказка с довольно хуёвым концом, сюжет вам известен. И ничего тут уже не изменишь, и не измеришь числами, сколько пропало, сколько погибло, сколько таких с виноватыми лицами стали на сторону тех, кто в спину пускает пулю из дула. И даже не думай таким доверять, даже не думай, даже не думай таким доверять, даже не думай, даже не думай. Тепло, и сколько воды утекло с тех времен, когда объявился герой, способный разрушить гнездо, разворошить этот улей, выкинуть мусор, распотрошить изнутри эту гнездь, спустив свое тело под пулю. Плыть против течения гребя и увидев себя со стороны, закоротив свои мысли, прозреть и забыть. Перед расстрелом подумать о подвигах, эти истории лягут тиснением на крышке гроба, писаны кровью на робе, забито гвоздями порочное детство, закопано в грунт. Нам не спасти нас, мы больше не в силах держать этот бунт. Мы больше не можем терять, мы терпим потери, способности всем доверять. Покорности ради мы падаем перед себе же понудами в ноги, требуя новой дороги для жизни, мы требуем новой дороги. Себе же так дороги, но обесценены в миг, прицельно стараясь загнать свою душу в тупик.